Люся задумалась. Она представила себе гостиничную веранду с томящимися на ней сезонными вдовами. «В другой раз, Сузан», — сказала она. «Поблагодари маму за приглашение. Сегодня я устала и хочу пораньше лечь спать». «Хорошо», — равнодушно произнесла Сузан. «Бридж», — заметил Джефф, — «отбросил эту страну назад еще дальше, чем сухой закон». Сузан холодно, изучающе посмотрела на Баннера. Ее бесстрастные блестящие голубые глаза напоминали никелевые монетки. «А я тебе кое-что знаю», — сообщила она. Сузан обладала даром произносить самые безобидные слова, как обвинение. Люси, отметив это свойство, подумала, что оно пригодится, если девочка когда-нибудь поступит на службу в полицию. Джефф засмеялся. «А, наверное, будет лучше, если это останется при тебе», — заметил он. «Ты учишься в Дартмуте», — сказала она. «Моя мама находит, что ты красив». Джефф серьезно кивнул головой, соглашаясь с мамой девочки. «А ты сама как считаешь?» — спросил он. «Ты ничего». Она неопределенно повела округлыми плечами, скрытыми под свободным свитером. «Но в кино, однако, тебя сниматься не пригласят». «Этого я и сам боюсь», — сказал Джефф. «А ты здесь надолго?» «Надеюсь, нет», — ответила девочка. «В Неваде мне больше нравится». «Почему?» — спросил Джефф. «Ну, там всегда что-то происходит», — сказала Сузан. «Здесь скучно. Не та возрастная группа. И даже фильмы тут крутят только по выходным. А что вы делаете вечерами?» «Мы изучаем звезды», — сказал Тони, не спуская с нее очарованного взгляда. «Ха!» — произнесла Сузан. Ответ Тони не произвел на нее впечатления. «Ей не больше 14», — с удивлением и неприязнью подумала Люси. Но держится она так, словно привлечь ее интерес больше, чем на 5 минут могут только крайние формы порока. Тони подошел к Сузан и протянул ей телескоп. «Хочешь посмотреть?» Сузан снова пожала плечами. «Не очень». Но она все же взяла трубу и вялым движением поднесла ее к глазу. «Ты когда-нибудь смотрела в телескоп?» — спросил Тони. «Нет», — ответила Сузан. «А в этот можно разглядеть горы на Луне», — похвастался Тони. Сузан неодобрительно, критически посмотрела на Луну. «Понравилось?» — тоном хозяина Луны спросил Тони. «Ничего», — сказала Сузан, возвращая трубу. «Луна как луна». У Джеффа вырвался короткий смешок, и Сузан смерила его своим полицейским взглядом. «Ну», — сказала она, — «мне пора. Мама ждет ответа». Сузан с непринужденностью махнула рукой, словно благословляя всех. «Пока», — сказала она. «До завтра», — вымолвил Тони, и его стремление скрыть волнение вызвало у Люси прилив жалости. «Может быть», — усталым голосом произнесла Сузан. «Бедный Тони», — подумала Люси. «Первая девочка, на которую он обратил внимание». «Рада была с вами познакомиться», — сказала Сузан. «Но пока». Они посмотрели ей вслед. Сузан шла по дорожке. Ее ягодицы, обтянутые плотной тканью, напоминали 2 туго накачанных мяча. Когда девочка скрылась за углом дома, Джефф театрально передернул плечами. «Уверен, ее мать та еще штучка», — заявил он. «Могу высказать 3 догадки. Зачем эта дама прошлым летом ездила в Неваду?» «Не сплетничай», — сказал Люси. «Тони, сколько можно возиться?» Тони с трудом вернулся в мир взрослых. «Смешно она выглядит в брюках, правда? Немного тяжеловато». «Иногда, Тони, они тяжелеют прямо на глазах», — сказал Джефф. У Люси еще было свежо в памяти нескрываемое пренебрежение Сузан к сыну.